Ну и заодно поближе познакомлюсь с тем, кто этот портал открыл. Если эта команда охотников выбила ключ, то они находятся от города как минимум в нескольких десятках километров. И раз уж неведомый маг пространства умеет телепортировать людей на такие расстояния, то может он и в Солнечный сможет дорогу открыть по уже известным координатам, ну или хотя бы подскажет, кто в Новой Рязани может этим заняться, особенно если за солидное вознаграждение. Глава 20. Танк в песочнице. Глава 20. Танк в песочнице. У бегемота плохое зрение, но это уже не его проблемы. Анекдот. Коровы убивают людей намного больше, чем акулы. И бегемоты тоже. Научный факт. Первым в открытую бронзовым ключом дверь, ведущую к осколку мира, уничтоженного шепотом, шагнуло настоящее олицетворение бронированности, мускулистости и тупой бескомпромиссной мощи. Орк с то ли именем, то ли прозвищем Клыкач был на 2 с лишним головы выше меня и почти на 1 метр шире в плечах, и то, что он обычно горбился, из-за чего казался несколько ниже, сполна компенсировалось массивным тяжелым сплошным доспехом, скрывающий эту арясину, вооруженную огромным круглым щитом и полуторным мечом-бастардом от макушки до кончиков пяток. Единственной условно видимой частью его тела были красные налитые кровью глаза с небольшими кусочками прилегающей к ним зеленой кожи, закрытые толстым слоем бронестекла, покрывающего смотровые щели шлема, напоминающего банальное ведро, но явно куда более толстого. Прилетевшие точно в голову исполину какие-то метательные колючки числом то ли 6, то ли 7 высекли из металлической шапки яркие искры, но было не похоже, чтобы нелюдя данное обстоятельство хоть каплю обеспокоило. «Где они?» — низким утробным голосом проворчала эта живая башня, поворачиваясь то туда, то сюда. «Не вижу. Никому дальше 2 метра от меня не отходить». Сразу же рявкнул я, едва только ступив на желтый песок пляжа, обильно поросшего мангровыми деревьями. Ну, или не мангровыми, но они росли и тут, и даже в неподвижно застывшей водной глади моря, чей край терялся в туманной серой дымке. Как вся эта жидкость не выливается за пределы лакуны куда-то в межмировое пространство с точки зрения физики было решительно непонятно, но пусть о данной проблеме у каких-нибудь магов-академиков, а исследователю-воителю Псиону для продолжительной мигрени хватит и того факта, что он врагов нашел, целую кучу врагов. Причем в непосредственной близости к себе, они здесь повсюду. В доказательство своих слов я выстрелил короткой очередью в воду, нацелившись на ближайший к нам участок неподвижного моря, и взметнувшиеся фонтанчики оказались обильно окрашены синеватой кровью, расплывающейся по поднявшимися волнам словно краска. Сидевшие там в засаде существо, чью злость и жуткий голод я чувствовал куда сильнее остальных источников мыслительной активности, даже после смерти осталось практически невидимым. И это несмотря на то, что размером измененная шепотом рептилия была, по крайней мере, с крупную собаку, а может даже из какого-нибудь не сильно откормленного козла, ибо на миг поднявшаяся в брызгах хрустально-прозрачная морда имела парочку больших острых рогов, которыми человека определенно получилось бы забодать, если как следует разогнаться. Тройка товарок убитой твари, что были закопаны в песок относительно близко к тому месту, куда нас привел портал, выпрыгнули из своих песчаных укрытий, бросаясь в атаку и стреляя на бегу. В принципе, хамелеоны в них еще узнавались, если не обращать внимания на то, что у обычных меняющих цвета ящериц с независимо работающими глазками никогда не было на длинном хвосте шипастых костяных дубинок, которые могли бы стрелять целыми гроздьями колючек. Впрочем, обрушенный на союзного зеленокожего громилу залп ему ни капельки не повредил, не отскочив от толстых лад, так хотя бы не пробив их, а летящие в моем направлении снаряды были остановлены в воздухе телекинезом. Выглядели они грозно и были покрыты какой-то маслянистой дрянью, наверняка ядовитой, но особой скоростью не отличались, да и веселее относительно мало, из-за чего тормозить их оказалось даже проще, чем какие-нибудь стрелы. Архтха, рванувший навстречу наконец-то показавшимся врагам орк разорвал блеснувшим в воздухе клинком на 2 части тушку одного из хамелонов, что прыгнул ему в лицо, а второй прошмыгнул под нижним краем щита и прыгнул громиле прямо в пах, широко раскрывая зубастую пасть, чтобы оказаться выдавленным как тюбик с краской, когда нелюдь с громким стуком, напоминающим работу промышленного молота, сомкнул колени. Последний из атаковавших хамелеонов взметнулся по ноге бронированного громилы к лицу, а в его раскрывшейся пасти что-то начало недобро светиться багровым, будто он был дальним родичем кому-то из драконов, но ментальный удар, выжигающий изрядную часть нервной системы в мозгу, заставил весящую килограмм 30 ящерицу подавиться собственной атакой и рухнуть под ноги клыкача подобно большой петарде. Петарде, которую внутренний взрыв слегка порвал, разбросав по округе тлеющие внутренности. «Надо бы тоже озаботиться броней», — решил я, стряхивая со своего живота кусочек вонючей и слегка дымящей кишки. Голову и плечи телекинетическим барьером защитить все-таки успел, а вот вовремя прикрыть еще и все остальное тело мастерства уже не хватило. Для здоровья полезней, да и чистить ее, наверное, все-таки легче, чем одежду. «Очень-очень ошибочное заблуждение», — хмыкнул третий, кто вошел в портал, а именно уже знакомый мне волшебник, одетый по моде века эдак 17-го, или стоит использовать какое-то другое исчисление, поскольку на родине Конклава оно было свое, а баронет Истван Кавс родился именно там. «Вы явно никогда не пробовали ухаживать за начавшей ржаветь после купания кольчугой, раз так говорите. А что, разве нержавеющие сплавы уже отменили?» — удивился я, нанося ментальный удар по еще одному хамелону, который крался к нам с тыла медленно и осторожно, поддерживая идеальную невидимость. Причем делал он это в одиночестве, а потому из-за начавшей биться на песке огромной ящерицы особо расстраиваться никто не стал. «Ну, если купаться в кислотной крови, то даже они ржавеют», — вздохнул мужчина, делая шаг в сторону и пропуская вперед более-менее боеспособную часть своей порядком вымотавшейся команды вместе с теми полными сил охотниками, которых он все-таки смог собрать минут за 5 имеющейся у него форы. «Всего нас было 12 человек, не считая одного громадного орка, ни капли не расстроившегося из-за чужих ошметков, запятнавших его латные доспехи. Два слегка перепачканных и потрепанных, но в целом вполне боеспособных автоматчика. Три копейщика, у двоих из которых головы были наспех перевязаны бинтами, поскольку что-то лица этим мужчинам довольно сильно посекло. Снайпер, то и дело морщащийся от боли и припадающий на явно травмированную левую ногу. Пулеметчик, пришедший вместе с оружием и мной из здания Конклава вместе со своей подругой-целительницей и лучницей-сестрой, завершал список сгибающийся под тяжестью массивного рюкзака подрывник-алхимик. Недостаточно много, чтобы в эту лакуну попытался вторгнуться кто-нибудь из владык или лордов шепота, вообще-то очень даже неплохо чувствовавших чужаков вблизи своих владений, ну а возможно посланные именно выручку местным тварям отряды являлись злом привычным или вернее неизбежным. Не встретил, повезло, встретил, ну, тут все знали о рисках. Впрочем, многотысячную или хотя бы многосотенную армию каких-нибудь гнилых зомби в обители мутировавших хамелеонов мы встретим вряд ли. Какие-то внутренние сложности мешали слугам шепота оперативно перенаправлять неисчислимые легионы своих марионеток в чужие владения, да и особой взаимовыручкой в их среде не пахло, просто друг друга жрали они с куда меньшим энтузиазмом, чем нормальных людей, но все равно виду междоусобных разборок между тварями никто бы особо не удивился. Мда, крупная лакуна давно, видимо, существует. Нехорошо, можете как-нибудь подсветить хамелеонов, чтобы все силы на разную мелочь не растратить? Больше тварей, больше трофеев. Кстати, опасаться надо не только хамелеонов. Некоторые деревья тут тоже очень даже не против нами подзакусить. Откликнулся я, наблюдая за формированием трофеев над убитыми монстрами. Две капли, бледная искра, напоминающая цветом траву, и армейская фляжка с инвентарным номером на боку. Ну, к предметам, которые могут быть получены таким образом, еще Степаныч советовал мне проявлять разумную осторожность. Выпадают они заметно реже прочих видов добычи, и встретить среди них можно как могущественные артефакты, так и всякую дрянь вроде бутылки вина, приправленной смесью мышьяка и стряхнина. Возможно, для первоначального владельца подобные подарочки были вещами безопасными, а то и полезными, но если уж они выпали обратно в реальность, то скорее всего он уже где-то глубоко-глубоко в недрах шепота переваривается. А сподсветить, увы, ничего не получится, я еще недостаточно развил свой дар, чтобы имелась возможность проецировать целеуказание напрямик в чужие головы. Голосом разве только сориентирую вон то дерево, с пятнами на коре подозрительно смахивающими на глаза, готовится нас достать своими корнями. Я чувствую магическую и нервную активность на глубине пары метров под песком, что движется в нашу сторону. Медленно движется. Минуты через полторы-две на месте будет. Ну вот, с таким медлительным противником рубиться, себя не уважать, явно расстроился орк, с крайне недовольным видом оглядываясь по сторонам. Пляж и мангровые заросли казались мирными и пустынными, но все мы знали, что это не так. Нельзя было сказать, что вся территория лакуны представляла собой смертельную ловушку. Она была ей не в большей мере, чем трюм какого-нибудь десантного корабля, заполненного идейными убийцами, чей разум вдобавок отягощен безумием и последствиями многочисленных мутаций. Может, я с этим поленом много о себе возомнившим схожу один разберусь. Если ты опять попробуешь бежать вперед всех в драку ради достойного боя и шансов поскорее стать самым сильным, то точно я тебя из команды выкину, даже несмотря на дружбу наших отцов. Разозлился баронет, доставая из кобуры на поясе небольшой жезл и начиная рисовать им в воздухе бессмысленные на первый взгляд светящиеся закорючки. Только когда заклинание было закончено, соединившийся в итоге круг мистических символов начал вращаться вокруг своей оси, постепенно ускоряясь и раскаляясь. Секунды 3-4 и огненный шар устремился к плотоядному дереву со скоростью бегущего человека. Взметнулись на его пути корни щупальца, пытаясь перехватить угрозу неподвижному телу плотоядного растения, но чары прожгли их с небрежной легкостью, а после размазались по истинной цели словно несколько ведер горящего напалма. Задергавшийся в беззвучной агонии монстр попытался ползти в сторону воды, но двигался он со скоростью хромоногой улитки, и вряд ли бы успел достигнуть спасительной жидкости раньше, чем жар и пламя поставит точку в его существовании. Вадим, что по тушкам? Кожа была бы полезна для маскировочных накидок, но со снятием будет очень уж много возни. Откликнулся входящий в его команду алхимик, поднимаясь от быстренько распотрошенной тушки ближайшего хамелеона. Только-только начинающий сидеть мужчина нес на лице маску-фильтр, а за плечами у него висел массивный рюкзак, к которому крепились ножи, сверла и колбочки с каким-то подозрительным содержимым, которое могло выглядеть очень и очень по-разному, но в обязательном порядке маркировалось либо красным крестом, либо черным черепом. Видимо, на тот случай, если профильного специалиста угрохают и остальным придется экстренно пытаться отделять яды от лекарств. Пояс этого охотника оттягивала кобура с пистолетом и несколько гранат, а эмоциональный фон показывал повышенную заинтересованность мной. Причем в каком-то очень настораживающем плане. Кажется, сей тип был бы очень не против вскрыть настоящего псиона, чтобы посмотреть, чего у него внутри и можно ли это как-то скопировать или сымитировать, но потом он бы обязательно постарался заштопать обратно. Мясо несъедобное, иных представляющих интерес органов у твари нет во всяком случае, у этих тварей. Дальше наверняка будут куда более крупные и энергонасыщенные экземпляры. Ну а деревья ядовиты, я это отсюда чую. Дымом их, кстати, лучше не дышать. На обратном пути тогда мертвых ящериц захватим, если ничего лучше не найдем, решил баронет, бывший формальным лидером образовавшейся группы. Я пока не очень понимал, как пришедшие из иного мира аристократы взаимодействуют с обществом, что выросло на основе Советского Союза, но никто из автоматчиков его пока не пристрелил, а это о чем-то говорило. И они были землянами почти наверняка, поскольку кто-нибудь другой не носил бы ремни, чья бляха украшена серпом и молотом, и не лепил поверх легкой кожаной брони погоны рядовых. Уважаемый Руслан, чем-нибудь еще мы в деле обнаружения и уничтожения затаившихся тварей помочь можем? Патронами поделитесь, пожал плечами я, нацеливая свой автомат на выпирающий из земли корень дерева, маленькая затененная щель в котором казалась пустой, но брызнула во все стороны синеватой кровью, когда я вогнал в нее 3 пули. К счастью, конструкция и калибр автомата Калашникова в наших мирах совпадают. Кстати, как профессиональный волшебник, вы можете объяснить, как так получилось? Не могу, покачал головой аристократ, взмахивая рукой в сторону брызжущего в разные стороны песка, который к нам стремительно приближался. 5 вымахавших до размеров призовых хряков ящериц, приближавшихся к нам стремительным галопом, была невидимой и неслышимой, но они все еще оставляли следы, по которым их можно было отследить и нанести площадной удар. Сорвавшийся с пальцев баронета разряд какой-то алой энергии взорвался покрасившими все и вся брызгами, обозначившими движущиеся к нам живые объекты, и их немедленно изрешетили пулями автоматчики. Впрочем, копейщики тоже помогли. Оказывается, созданное для того, дабы блокировать продвижение твари оружие с широкой поперечной перекладиной могло еще и испускать из своего наконечника небольшие лучики света, исправно делающие в телах чудовищ не такие уж и маленькие дырки. Правда, скорострельностью этих боевых артефактов оказалась ну вот совсем никакая, да и точность хромала почему-то на обе ноги. Я для этого недостаточно квалифицирован. Эльфийские архимаги, конечно, сравнивают миры с листьями в лесу, которые суть одно или по крайней мере когда-то были одним, если растут на одной ветке линии реальности, но они, честно говоря, поэтическими метафорами сильно злоупотребляют, а также крепленным вином, философскими загадками и свободным полетом фантазии, который зачастую стараются выдать за непреложную истину, особенно если могут срубить за это денег. А для перемещения меж мирами вы достаточно квалифицированы, решил сразу брать быка за рога я, неторопливо продвигаясь вперед, сканируя окружающую обстановку. Вроде бы живых хамелеонов совсем рядом с нами не осталось, ближайший животный разум был примерно в полутора сотнях метров и тихонечко двигался нам навстречу, изнывая сразу от голода и злости. Гибель сородичей существо не смутила ни капли. Однако, чтобы что-то осознать и сделать выводы, оно, похоже, было недостаточно умно. Разумеется, ваши усилия будут далеко не бесплатны, ибо я очень хочу вернуться домой. С высокой степенью вероятности Москва еще цела хотя бы частично. Все же шепот слабеет там, где на относительно небольшой площади сосредоточено действительно много человеческих душ. Это совсем не защита источника, а уж всякие приюты для душевнобольных и хосписы, заполненные сломленными и умирающими людьми, готовыми на все лишь бы получить хоть малейший шанс на спасение или даже просто унять боль, гарантированно станут рассадниками тварей. Но велики шансы, что моя семья еще жива, по крайней мере, есть надежда спасти хоть кого-то. Все-таки у меня один только кузенов чуть не десяток, не говоря уж о всяких тетушках и дядюшках. Да и про друзей тоже забывать не стоит, пусть и маловато их. Вернуться домой, приподнял брови мужчина, с которым у нас не было времени толком познакомиться. Я очень уважаю поставленную вами перед собой цель, но это сложно. По многим причинам. Пространственные координаты у меня есть. Я вынужден был отвлечься от беседы, поскольку почувствовал на себе какое-то странное внимание, ожидаемо злобное и голодное, но какое-то раздробленное. А, рой, взлетевшая из какой-то лужи мошкара, движущаяся плотным облачком, выглядела тысячами отдельных насекомых, но имела тем не менее единый разум, который мой ментальный удар разметал в клочья, будто сугроб из рыхлого снега, что вызвало мгновенную гибель примерно четверти жужжащей мелочи. Оставшиеся же рванули в разные стороны, причем вроде бы сами, ибо больше их держаться воедино и исполнять непонятно чью волю никто не заставлял. Все равно сложно, если на той стороне маяка какого-нибудь будет, на который настроиться можно. Баронет проводил взглядом рассеивающуюся тучу мелких кровопийц, которые бы наверняка сообща могли в несколько секунд обескровить даже могучего орка, пробравшись внутрь его доспехов через мельчайшие щели. Ну, конкретно сейчас и конкретно для меня. Хоть шепот и ослабил на порядок границы между мирами, но даже так прорвать или раздвинуть их не так-то и просто. Открытие портала на расстоянии примерно в 70 этих ваших километров к заранее отмеченному месту, что я считаю вершиной своих талантов, считалось бы магией четвертого круга на родине моих предков. А дверь в иную реальность стала бы не менее чем шестой, восьмой или даже девятой в нормальных условиях, но на то, чтобы убежать по древу мироздания туда, где такие условия еще есть, может не хватить времени даже эльфу. «Неприятно», — вздохнул я, шагая прочь от пляжа и глубже в джунгли. «Вон то дерево, на которое рукой указываю, тоже хищник, в кустах рядом с ними два хамелеона. Можно сразу всех накрыть одной эткой, кажется. Еще одна стая комаров сюда летит, но с ней, наверное, сами разберусь. А в Новой Рязани вообще есть те, кто владеет пространственной магией на нужном уровне. Желательно, конечно, чтобы их можно было нанять или они могли изготовить артефакт, что будет перемещать меня между родным миром и владениями конклава. Волшебники шестого круга, знакомые с магией пространства, конечно, есть человека 3-4, думаю, и еще эльфов с десяток. Вот удастся ли вам кого из них нанять, другой вопрос. Вырисовывая своим жезлом новую основу для огненного шара, баронет вполне мог позволить себе вести непринужденную беседу. Впрочем, очередную порцию кусачей мелочи я тоже разогнал, не особо отвлекаясь. Обычно у тех, кто достаточно могущественен, дабы открыть двери между мирами, уже не бывает проблем, или эти проблемы достаточно серьезные, чтобы просто деньгами их было ну никак не решить. Впрочем, поспрашивать можно. А вот артефакт подобного уровня, нечто подобное способно сделать разве только госпожа Найрис. Однако старшая жрица храма верных богов обычно очень и очень занята и, честно говоря, Она немного недолюбливает людей. Мы встречались, за деревьями начали проглядывать руины какого-то здоровенного здания, похожего на ступенчатую пирамиду из Южной Америки. И рядом с ним были измененные шепотом существа, которые сгруппировались в весьма серьезном количестве. 10, 7 или 8, а может даже и целая сотня. Причем это было не стадо, скопившееся рядом с водопоем или там удобными камнями для того, чтобы лежать и греться на солнышке. Выстраивающиеся чем-то вроде рваного полукруга твари, вроде бы являющиеся уже знакомыми хамелеонами, явно пытались использовать в своих целях рельеф местности, поскольку находились на разной высоте. Они готовились нас встречать, целенаправленно и организованно занимая свои позиции подобно настоящим солдатам. Рекомендую притормозить, сделать небольшой крюк и приготовиться к бою, поскольку впереди у нас большие неприятности. Целая армия монстров, пытающаяся организовать нечто вроде засады. Ими командует кто-то разумный. Ну, наконец-то достойный вызов. Обрадовался орк, который был, видимо, малость поехавшим. В его эмоциональной сфере было отчетливо видно, что он искренен и от всей души желает поработать передвижным аналогом промышленной мясорубки, пластая своим клинком твари шепота направо и налево, а также топча ногами и плюща их щитом. Вопрос лишь в том, это он такой отбитый из-за какой-нибудь печати, что ему перекорежило, или же сказываются культурные особенности данного вида нелюдей. А то идем мы по этой лакуне как по какому-то пляжу. Это потому, что с нами натуральный псионический танк, который всякую затихарившуюся засадную пакость не только успешно находит на большой дистанции, но и сразу же уничтожает, хмыкнула старающаяся держаться в середине группы целительница, которой пока работы не было совершенно, чем женщина оказалась очень довольна. Заплатит-то ей в любом случае, а без него мы бы тут прокляли все и вся, боясь сделать лишний шаг, шарахаясь от каждой тени и отравленные колючки этих хамелеонов из себя выдирая. Да, живые и не слишком-то мобильные противники, это тот вид врага, против которого мой дар особенно эффективен, согласился я с очевидной, но заслуженной лестью, топая вслед за орком, который с хрустом прорубался через местную растительность, пытаясь зайти во фланг подготовленной на нас засаде. Алхимик, кстати, на ходу умудрялся собирать какие-то листики, семена и цветочки, видимо обладающие полезными или вредными свойствами, и какую-то бурду из них замешивал сразу в четырех колбах, которые к своему поясу прицепил. Вот нашли бы вы ключ, ведущий в лакуну, где царствует нежить, и меня туда затаскивать пришлось бы силой. Ну, ходячие трупы, это у нас относительная редкость, я их за всю свою жизнь всего-то раз 10 и видел. Пожал плечами один из автоматчиков, переступая ствол упавшего дерева, обильно покрытого лишайниками и грибами. Вот в Китае их вроде бы много, особенно в гоблинской части. Монстры начали смещаться вслед за нашими перемещениями, но делали они это медленно, бестолково. Без четкой структуры какая бы воля ни пыталась их направлять, она не обладала абсолютным контролем над своими марионетками, на нужные позиции их пришлось расставлять буквально по одному, как очень тупых юнитов в компьютерной игре, да и сами твари, судя по всему, являлись на редкость бестолковыми, что в принципе даже можно было считать нормой для ящериц с их примитивным рептильным мозгом. Возможно, пора атаковать, их ряды смешались, дал я подсказку своим спутникам, исследуя разумы расположенных впереди тварей в поисках того, который был бы особо развитым. Из-за разделяющей нас дистанции у меня бы вряд ли получилось его убить, но отвлечь на ментальную борьбу с пытающимся спалить ему мозги псионом и тем вывести из игры, ну, думаю, рискнуть бы стоило. Только вот не могу найти вожака, то ли он где-то далеко прячется, то ли умеет маскировать под окружающий фон не только свое тело, но и ментальную активность. Убьем их все, а там разберемся. Гарра! Бронированный орк рванул в сторону пирамиды на такой скорости, что хоть на олимпийскую дорожку его выпускай прямо в латах. К финишу все равно первым придет, хотя бы потому, что спортсмены скорее всего будут бежать либо к выходу, либо к строго противоположную сторону. Показавшаяся из-за деревьев ступенчатая пирамида была старой, можно даже сказать древней, поскольку громадные каменные блоки, из которых ее складывали, успели несколько сгладить свои острые грани и покрыться паутиной мелких трещин, иногда даже с проросшей там растительностью, а еще она была очень основательно порушенной, фактически до состояния развалин, ведь кто-то и когда-то ее уже штурмовал с применением крупнокалиберной артиллерии или масштабной боевой магии, на что намекали вмятины и проломы в толстых стенах, а также напрочь обрушенный главный вход. Рядом с ним и кучковалась основная часть собравшихся встречать нас хамелеонов, что бросилось навстречу людям, едва их завидев. Пяток невероятно крупных особей, похожих скорее на каких-то длинноногих крокодилов размером с быка и напрочь утративших способности к маскировке, втрое большее количество заметно менее крупных ящериц, смахивающих скорее на покрытых чешуей козлов с большими острыми рогами, и три десятка обычных для местных джунглей монстриков, уже готовых обстрелять нас колючками со своих хвостов. А еще было две редкие цепочки невидимок, двигающихся медленнее сорочей, но зато очень скрытно и явно пытавшихся обойти намечающуюся драку по дуге, чтобы ударить во фланг или тыл. Выставленное на показ пушечное мясо тут лишь для того, чтобы связать нас боем и отвлечь внимание, мелькнула у меня в голове мысль, пока я вскидывал автомат, чтобы послать пули куда-то в сторону хамелеонов. Человек, который, как и несколько других, стреляет из огнестрельного оружия для врагов, будет прост и понятен, не выделяясь на фоне остальных. А вот человек, который в подобной обстановке ничего вроде бы не делает, для существа, не обделенного интеллектом, крайне подозрителен, его запросто могут назначить первоочередной целью для атаки. И надо обладать крайне острым восприятием реальности, дабы ощутить, что одновременно с работой автомата я наношу удар по мозгам двух наиболее крупных тварей, пытаясь перенаправить их агрессию с приближающегося орка на бегущих рядом сородичей. Это было сложно, так как бронированный бугай всячески привлекал к себе внимание, умудряясь на бегу громко орать боевые кличи и даже колотить мечом об щит. По-настоящему опасаться стоит невидимок. Особо крупные хамелеоны, которым я сделал внушение, раскрыли свои огромные пасти и плюнули в ближайших сородичей языками, на конце которых обнаружился зловещего вида зазубренный костяной гарпун, как оказалось, обладающий очень даже впечатляющей убойной мощью. Их цели чуть на вылет не пробило. Впрочем, это было явно оружие одного удара, ибо высвободить такую шутку из раны было очень непросто, да монстры вместо этого и не пытались, подтянув бьющуюся в агонии добычу к своим пастям и начав ту активно кусать. Последнее из чудовищ атаковало орка, но тот умудрился срезать метнувшуюся точно к его шлему ловчую снасть своим клинком прямо в воздухе, а после врезался в даже не успевшую почувствовать боль ящерицу, смяв ее таранным ударом щита, и сразу же кинулся рубить рогатых тварюшек, игнорируя сцепившихся в братоубийственных объятиях мутантов. Полная отмороженность этого нелюдя дополнялась отменными воинскими навыками и отличным снаряжением, что в совокупности делало из него довольно-таки неплохую боевую единицу. «Сзади! Сзади!» – заорали у меня за спиной женским голосом, который, впрочем, практически сразу же заглушила стрельба. Обернувшись, я увидел, что один из копейщиков придавлен к земле и практически расплющен, а ноги нашего снайпера, дрыгаясь, проваливаются в никуда, вернее, нечто невидимое и обычным зрением и способностями псионика его проглатывает, одновременно отмахиваясь от копейщиков и игнорируя обстрел автоматчиков, чьи пули высекали искры, казалось, из ничего. «Чемпион на нас!» — рявкнул баронет, взмахами обеих рук создавая порывы ветра, что собирали с земли гнилую листву, траву, мелкие веточки и прочий мусор, чтобы щедро обсыпать им огромную и лишь очень отдаленно смахивающую на хамелеона ящерицу, чьей бабушкой, видимо, был тираннозавр, не пропускавший в спортзале мимо своего внимания тренажеры для рук. «Придержите его армию!» С баронетом я был категорически не согласен, ибо этот живой танк с активными системами стелс-маскировки обычными физическими методами быстро было явно не прикончить, а потому ударил почти успевшую проглотить снайпера тварюгу узконаправленным сканирующим лучом, что был направлен точно в голову монстра. Пусть не без помех, но мыслительную активность монстра мне ощутить удалось, а потом вдарить по ней со всей дури, одновременно пытаясь разорвать на части сознание гигантской ящерицы и вызывая у нее сильнейший рвотный рефлекс. Изжеванное тело снайпера вместе с потоком какой-то едкой дряни чуть не сшибло с ног одного из копейщиков, а полупарализованное тело чудовища завалилось на бок, едва не расплющив собою почему-то не спешащую отступить подальше от схватки целительницу. К сожалению, больше внимания хозяину этих джунглей уделить я больше не мог, поскольку следовало срочно принять меры по отношению к хамелеонам-невидимкам, подобравшимся к нашим флангам опасно близко. Во всяком случае, одна из отравленных колючек пролетела мимо моей головы лишь благодаря тому, что в последний миг успел отклонить ее телекинезом. «Очень не хватает доспехов», — определился я со списком покупок товаров первой необходимости, выжигая мозги то одной, то другой тварюшке и в то же время отходя назад, дабы оказаться прикрытым кем-то из бойцов. Благо, судя по победным воплям, главную ящерицу в этом тропическом лесу уже добивали, а значит, победа близка. Можно даже таких же, как на этом орке, который последних хладнокровных козлов добивает, мускулов у меня, конечно, меньше, но чтобы ходить неторопливо в развалочку хватит, а если вдруг придется пробежаться, то можно и телекинезом снизить вес. Мозги замаскированных тварей не выжигались сходу, требовалось на каждое из них концентрироваться секунды 2-3, но получившие ментальный удар ящерицы начинали некоторое время беспорядочно корчиться в агонии, что ставило крест на прицельной стрельбе и заставляло их кожу идти цветными разводами, ставившими крест на идеальной маскировке. Ну а показавших себя монстриков оперативно добивали остальные боеспособные участники отряда за исключением целительницы, что старалась вновь заставить биться сердце почти расплющенного бедолагу. Специалисту по меткой стрельбе было, увы, уже не помочь. Слишком много слишком глубоких ран отравленными зубами чемпиона в грудь, живот и шею, да вдобавок обширные поражения чуть ли не всего тела крайне едким пищеварительным соком, хлынувшим из желудка порождения шепота. Даже удар милосердия наносить не пришлось, бедолага скончался примерно в ту секунду, когда его сплевывали, если не раньше. Во имя предков, мы сделали их, сделали. Восторженно воздел к затянутым серым туманом небесам окровавленный клинок орк Верзила, когда пал последний из хамелеонов. Ну а над первыми из уничтоженных монстров уже успели сформироваться трофеи. Не слишком-то яркие, но зато довольно многочисленные искры, капли стабильности, печати, напоминающие своим цветом камень или железо, парочка каких-то артефактов, дохлый чемпион, шея которого была почти перебита на две отдельные части внутренним взрывом, расщедрился на бронзового цвет диск, предлагающий любому желающему квалификацию повара. Ну, во всяком случае, изображение на ней не столько резало на части какие-то мелкие тушки, сколько их жарило, варило, тушило, коптило, приправляло специями. Сами боги будут улыбаться, взирая на наш победный пир. Глава 21. Глава 21. Новый день и новая пища. С хреном и майонезом можно съесть любую гадость. Народно-кулинарная мудрость, которую пытаются использовать плохие повара. Это не хрен, это гадость. И майонез у вас тоже гадость. Мнение придирчивого гурмана. В не слишком-то хорошем ресторане наступил рассвет, и многолюдные прежде улицы Новой Рязани оказались заполнены людьми совсем уж немилосердно, став напоминать какие-то узкие таежные речки, по которым лосось идет на нерест с такой плотностью, что палку некуда воткнуть, а вот машин стало меньше, намного меньше. Оказывается, в светлое время суток выводить транспорт на дорогу было позволено лишь обладателям особых спецпропусков, которых в процентном отношении к иным автомобилям было явно меньше, чем военных, полиции или пожарных, что то и дело носились по мегаполису то туда, то сюда. Ощутимо хотелось спать, ибо ранее глаз так сомкнуть и не получилось. С трудом отбившись от желающих непременно видеть меня на праздничной пирушке в одном из лучших ресторанов Новой Рязани, начало которой благодаря наличию мага-телепортатора от окончания сбора трофеев отделяло всего минут 5, я воспользовался силой денег и властью золотого значка, заселившись в расположенный на верхних этажах того же здания отель, а после злоупотребив своим положением и заставив сотрудников гостинцы раздобыть сборник законов. Подержанный, но заплатил за него им как за новенький, переплатив раз в 100. А после, взяв в руки сей талмуд, рухнул на постели и несколько часов подряд изучал купленную литературу, пытаясь понять, не совершил ли где большой глупости и не обманул ли меня кто, но вроде бы не совершил и не обманул. Возможно, все сложилось не так уж и плохо, задумчиво констатировал я, прихлебывая из фарфоровой чашки крепкий ароматный горячий кофе и взирая с высоты на источник стабильности, являющийся истинным сердцем этого города, без которой было бы просто невозможно существование Новой Рязани. От оазиса эта штука, честно говоря, отличалась не так уж и сильно, работая по совершенно непонятным простым смертным принципам, но тем не менее исправно сводя на нет большую часть возможного влияния шепота и ослабляя монстров, что тот породил. Прямо в воздухе бурлило и парило 3-4 кубометра жидкости, которая по правде и жидкостью-то не являлась, и которую почему-то в подробностях разглядеть ну вот никак не получалось. Взгляд вроде с этой аномалии не соскальзывал, но сфокусироваться на самом источнике толком не мог. Человеческий мозг просто отказывался понимать, что такое он видит и видит ли вообще эльфийский, Впрочем, в этом плане вроде бы особо ничем не отличался. Ну, судя по тому, как тошнит перегнувшегося в поясе ушастого пижона в расшитом блестками синем пиджаке, что до этого минут 10 сидел на ограждении рядом с источником и пялился на эту штуку практически в упор. Или это его просто после затянувшегося до утра визита в какой-нибудь ночной клуб полоскать начинает? Для меня по сравнению с возможными альтернативами, негромкий стук во входную дверь гостиничного номера отвлек меня от безмолвного созерцания сердца города и неторопливых размышлений о двух извечных вопросах: кто виноват и что делать. Тем более ответ на первый из них был, в общем-то, понятен, насколько могло считаться понятным существование пожирающего в одно и то же время сотни, если не тысячи миров хтонического кошмара, чья суть есть шепчущий хаос. Завтрак, господин Прохоров, клыкасто улыбнулась мне вкатившая в номер блестящую хромированную тележку девица, которая была одета в униформу горничной, и в моем привычном мире всего-то неделю назад могла бы без труда выиграть конкурс косплея и вызвать вопросы о том, можно ли особе, имеющей рост меньше 1,5 метра, делать пластические операции по увеличению груди, а также носить подозрительно короткую юбку вместе с откровенно высокими каблуками. «Поставь на стол», — кивнул я гоблинше, очень похожей на тех нелюдей, которых всего-то пару дней назад пришлось уничтожать в массовом порядке при помощи магии, пули автоматного приклада. Разве только оттенок зеленоватой кожи был слегка другой, да черты лица более человеческие, возможно, подправленные пластической хирургией, возможно, указывающие на значительную примесь крови людей. «Желаете еще что-нибудь?» Превратно истолковав мой внимательный взгляд, зеленокожая горничная на высоких каблуках наклонилась так, чтобы продемонстрировать свое более чем щедрое декольте, поскольку парочка верхних пуговиц на ее рубашке были расстегнуты, и отнюдь не случайно. Эмоциональный фон сей особы содержал примерно в равных долях заинтересованность и нервозность с легким налетом опаски и толикой авантюрного веселья. Она могла бы лгать окружающим, что почти вывалила свои сиськи на тележку с завтраком только из-за желания заработать себе какой-нибудь подарочек и удачное знакомство завязать с обладателем золотого значка, но на самом деле гоблинше не меньше щедрых чаевых хотелось, чтобы в своем номере по один из сильнейших людей города ее как следует задержал, выпустив на подкашивающихся ногах слегка потрепанный, или не слегка, совсем не слегка, а так, чтобы и отгулу начальства взять можно было, и перед подружками закадычно подколодными похвастаться, где в городе главный храм верных богов. Очень расстроил я уже настроившуюся на амурные приключения гоблиншу, которая была бы не против меня слегка понадкусывать и как следует расцарапать, пусть и без каких-либо позывов к людоедству, даже подсознательных. Вот стоящий на подносе завтрак в этом плане слегка ее интересовал. Человеческое тело, нет, значит, события в Солнечном случились не из-за особенностей данной расы, которые могли бы заставить видеть в представителях человечества добычу, а просто из-за того, что переместившееся туда племя состоит из расистских ублюдков-людоедов, которых воспитало общество, построенное в полном соответствии с по-настоящему расистской и людоедской моралью. 20-я площадь коммунаров, это самая верхняя, ткнула пальцем прямо в окно горничная, направив свой указующий перст на единственный в Новой Рязани частный сектор. Там по кругу храмы отдельных богов идут, а в центре – общий для всего пантеона. Если окраины города из космоса вероятно напоминали гибрид ежа с ужом, что свернулся кругом и ест собственный хвост, то вот центр Новой Рязани скорее смахивал на огромную мантышницу. Неведомые строители, весьма вероятно злоупотребляющие силами печати, обычной магией и психотропными препаратами, разместили в центре города огромную площадь, в центре которой располагался источник. Затем воткнули по периметру дефицитного пустого пространства 10-метровые столбы и водрузили на них плоский блин из железобетона с рядами аккуратных дырочек, в которых разместили лифты и световые колодцы. Повторили сию операцию раз 20, получившийся в итоге хтонический монстр стал основой для частного сектора, жилища самых сильных, самых влиятельных, самых успешных и самых богатых жителей города, тех, кто мог себе позволить не комнату в одном из небоскребов и даже не один из бесчисленных этажей этого человеческого муравейника, а собственное поместье с прилегающим участком или хотя бы отдельный дом меня, например, ну, вернее, одной полуэльфийской почти суккубы, а еще вернее ее мамы, которая, видимо, выжила после своей дуэли с коварным соблазнителем повышенной ушастости не только из-за нерушимости законов конклава, но и благодаря личной силе, раз уж могла позволить себе столь элитную недвижимость. На многочисленных поверхностях монументальной конструкции, конечно, просторных поместий и просто скромных домиков наберется не одна тысяча, но все же эта тысяча с хвостиком принадлежит самым богатым и влиятельным жителям мегаполиса, в том числе и мне, пусть даже формально Светлана еще не успела оформить документы. «Благодарю», — улыбнулся я низкорослой зеленокожей девушке, силой мысли отправляя опустевший бокал из-под кофе ей на поднос. «В таком случае мне больше ничего не требуется. Обед можно не приносить, до вечера меня в этом номере не будет. Спать хотелось, но у меня было очень много дел, а подобные желания слабой плоти даже совсем неопытный псионик способен полностью нивелировать силой своей воли, и даже практически без последствий, если злоупотреблять не слишком долго, да еще с перерывами. Однако в центре города чуть снизившаяся скорость реакции и четкость движений вкупе с повышенной утомляемостью хоть какую-нибудь заметную роль играть вряд ли будут. Монстры шепота просто так не пробьются, иначе бы разломали они новую Рязань еще на этапе строительства. И с учетом того, насколько серьезно конклав подходит к делу соблюдения своих законов, организованная преступность или вроде как старающиеся придерживаться буквы закона любители половить рыбку в мутной воде не станут пытаться грабить чужака посреди бела дня. Не тогда, когда вокруг столько свидетелей, а сама жертва может устроить не только большой и громкий переполох, но и натуральное побоище, конечно, если за дело не возьмется кто-то на порядок более сильный, способный даже обладателя золотой печати скрутить без усилия и риска, но не возьмется, ибо их таких в Новой Рязани на 10 миллионов населения примерно двое, губернатор всей области и жрица, к которой я собираюсь в гости, и связываться с криминалом им несколько невыгодно, даже если не западло, возможный профит не оправдывает риска от потери репутации, вот был бы у меня среди трофеев источник стабильности или мифриловая печать, тогда бы они могли рискнуть, а ради орехалкой какой-нибудь президент или там эльфийский король не побрезгуют руки запачкать или у ушастых королей нет, а только император, который единственный на всю планету обладатель адаманта и уже не первые десяток лет в коме лежит, но ведь про каких-то королев я точно слышал. Да и в сборнике законов конклава данный статус упоминался, правда, почему-то исключительно в женском роде. Размышляя о подобных тонкостях местного общества, я быстро проглотил свой завтрак в виде нескольких куриных котлет с гарниром, что, вероятно, стоили как месячная норма пищевых брикетов из водорослей. Ну вот ни капли не удивлюсь, поскольку аренда номера в гостинице плюс питание на два дня обошлась мне аж в 5 эльфийских золотых, вернее, печать ранга глина из числа доли трофеев, которыми щедро разбрасывались устроившие вечеринку охотники. Кстати, не удивлюсь, если они до сих пор празднуют в снятом ими отдельном зале. Во всяком случае, орк, он ведь был твердо намерен в честь победы надраться до состояния нестояния, и хотя мне сложно представить объемы выпивки, необходимой дабы сбить его с ног, но твердо верю, на пути к намеченной цели эту груду мускулов ничто не остановит. Прогулка по улицам Новой Рязани выдалась обычной, рефлекторно приглушив псионическое восприятие до минимума, я почти не воспринимал эмоциональный фон окружающих, а толкучка особых проблем не доставляла, поскольку если кто-то из двигающихся встречным курсом видел золотой значок на моей груди, то рефлекторно старался в сторону отойти метра на три, даже если для этого требовалось грубо толкнуть кого-нибудь другого. Причем остальные пешеходы, видя такую реакцию, тоже прилагали усилия, дабы обогнуть по дуге потенциально опасный объект, создавая эдакий пузырик относительно свободного пространства. Впрочем, в толпе подобные образования попадались не сказать, чтобы редко. Другие охотники, пусть и со слабенькими по моим меркам печатями, закованные в темного цвета броню полицейские, перемещающиеся обычно небольшими группами по 3-5 человек, какие-то бледные, но зато обильно покрытые яркими цветными татуировками личности, старающиеся держаться подальше от сотрудников служб правопорядка и, видимо, являющиеся жителями городского подполья, про которое уже слышал краем уха молочего хорошего. Просто вооруженные люди, не скрывающие наличие у себя винтовки, автомата, гранат, к наличию оружия у населения конклав, по всей видимости, относился достаточно спокойно, поскольку риск нашествия монстров сохранялся всегда. Правда, иногда патрульные могли проверить, на каком основании тот или иной человек расхаживает с целым арсеналом, однако ко мне у них ни разу не было никаких вопросов. Более того, когда подошел к одному из входов в местный квартал элитного жилья, то сотрудники расположенного у входа блокпоста не только не попытались проверить мои документы, но еще и честь отдали, то ли перепутав с какой-то местной шишкой, то ли всех обладателей золотых печатей уважая заочно. Интересно, как они справляются с самозванцами, кто просто кусок цветной фольги на видное место прилепил. Наверное, сканирующие чары какие-то. Мелькнула в голове мысль, когда один из десятков лифтов стремительно нес меня ввысь, к самой верхней из площадей коммунаров. Вот интересно, почему Конклав согласился назвать свой район в соответствии с традициями СССР, чтобы лишний раз задобрить население покоренных территорий или их успехи и культура данной сверхдержавы действительно впечатлили, хотя может быть таких идиотов тут просто не водится, ибо с ушастых станется заставлять самозванцев подтверждать свои претензии делом, выкидывая подобных самоубийц с голыми руками против какого-нибудь мутанта, которого из танка не убьешь или убьешь, но только если как-то найдешь вроде того хамелеона, которого даже я не мог обнаружить, покуда он к нам в тыл не зашел, еще неизвестно от какого типа монстров проблем больше будет. Самая верхняя из площадей была интересной, построенной как один большой памятник тому, что Конклав потерял, но не хотел забывать. Вместо гладкой бетонной поверхности или газона какого-нибудь всю ее покрывали расчерченные относительно узкими дорожками картины, показывающие пейзажи иного мира. Мира, в котором по небу могли летать острова, леса были полны не только обычных животных, но и единорогов, грифонов и прочей волшебной фауны, а по полям могли скакать лошади, сотканные из ветра, на которых охотились люди с зачарованными стрелами, не замечая того, что одного из них уже успел замотать в паутину гигантский паук, утаскивающий добычу в свою нору. Во всяком случае, именно подобную двойную охоту неведомый мастер поместил на кратчайшем пути между выбранным мною лифтом и ближайшим входом в напоминающий огромный каменный шатер здание, стоящие в центре площади. Иные храмы, стоящие на одинаковом расстоянии друг от друга по окружности этого архитектурного шедевра, тоже были очень даже немаленькими. Каждая из них само по себе бы сошло за небольшой собор, если отбросить в сторону особенности конструкций, что весьма значительно отличались друг от друга своими цветами, архитектурным стилем и пошедшими на их изготовление материалами, но стоящая в центре и явно нарочито грубая постройка из серого камня заметно обгоняла их все по масштабам и сама по себе могла бы сравниться с каким-нибудь средневековым замком из не самых крупных. Внутри здания, напоминающее огромный шатер, оказалось уменьшенной копией площади с той разницей, что вдоль стен на равном расстоянии друг от друга стояли высокие величественные статуи Ну, наверное, богов Конклава, тех, кто их не предал. Во всяком случае, сделаны эти изваяния были настолько искусно, что казались живыми, и еще в них ощущалось что-то, не магия, не жизнь и уж тем более не ментальная активность, но что-то слабое, но вместе с тем невероятно могущественное, просто очень-очень-очень далекое. Как едва слышимый рокот далекого грома или последние лучики закатного солнца, уже скрывшегося за горизонтом, но продолжающего озарять небосклон, служители в мантиях разного фасона либо проводили какие-то сложные церемонии перед алтарями своих покровителей, либо беседовали с посетителями этого культового места, либо читали короткие проповеди, видимо благодаря магии не сливающиеся в единый гул и не мешающие друг другу. Большинство местных жрецов и жриц были эльфами или как минимум полуэльфами, что даже в скрывающих практически все тело мантиях умудрялись выглядеть как участники конкурса красоты. Десятки их роились даже вблизи тех статуй, которые на представителей данной расы были ну вот совсем не похожи. «Как-то маловато эльфов среди богов Конклава», — машинально отметил я, пробегая взглядом по статуям, которых насчитывалось штук 30. Однако величественную остроухость демонстрировала только пятеро из них, а вот лопоухость, зеленокожесть и относительную низкорослость, ну на фоне иных изваяний, целая дюжина. Еще тут было семеро людей, пара орков, три гнома, гарпия, дракон, кентавр и неожиданно много гоблинов. В силу своей природы они не могли бы оставить собственные владения даже если желали, ибо представляли из себя скорее духов природы и места, неразрывно связанных с породившей их землей. Пусть даже древних, могущественных и мудрых, за моей спиной обнаружилась высокая плоскогрудая эльфийка с видом недовольным, но величественным. Кстати, она была наименее симпатичной представительницей данной расы из всех присутствующих. Интересно, а на карьерный взлет и рост личного могущества ее толкнуло часом нежелание хоть так компенсировать собственную невзрачную внешность вкупе с детскими комплексами. Я буду чтить их имена до последнего своего вздоха, в отличие от всяких неблагодарных зеленокожих отродий, забывших, кому их отцы и матери обязаны своим существованием, но также стану и помнить вечно, что на одного из верных покровителей этой расы приходилось как минимум трое предателей, принявших отравленный поцелуй шепота в надежде уцелеть. Что привело тебя сюда, человек? Хочешь сознаться мне в каком-то преступлении и тем облегчить свою участь? Хочу артефакт, который мог бы меня, да и не только меня, перемещать между родным миром и этим. Не могла же эта остроухая доска с на редкость кислым выражением физиономии, достойным обложенной лимонами маринованной селедки, прочитать мои мысли? Воитель, следователь, псионик, такое вторжение в свои мысли бы почувствовал, правда? Взамен готов предоставить оазис стабильности, один у меня пока остался. Или маловато будет? Оазис мне не нужен, покачала головой жрица. Да и этому городу он по большому счету не нужен, или иным другим у нас вполне достаточно ресурсов, чтобы выживать и сражаться, пожалуй, их даже избыток, поскольку слишком многие предпочитают забыть, ради чего был создан конклав королей, архимагов и героев, вместо борьбы с всеобщим врагом, проводя свое время в праздности и утопая в бессмысленной роскоши. Ну, на родине у меня тварей шепота явно больше, чем здесь, и они гораздо сильнее, хмыкнул я, не став слишком уж расстраиваться. В конце концов, мне не сказали нет, да и другие варианты имеются. В конце концов, там я не только заработал золотую печать в первый же день после нападения на наш мир, но и золотой же знак отличия получил. Мне кажется, это немало. Это действительно очень немало. Этими своими деяниями тебе действительно стоит гордиться, ибо ты один добился в войне со злом большего, чем многие тысячи иных воинов, согласилась со мной эльфийка, которая, может, людей и не любила, но вот твари шепота явно ненавидела гораздо сильнее. Мне для того, чтобы это понять, даже никакой менталистики не требовалось. И потому я хотела бы видеть тебя в этом мире. Еще один герой, по праву силы вошедший в конклав, ему совершенно точно не помешает. Я вроде не герой, признаюсь честно, этой эльфийке удалось меня ошарашить. Ты, неплохая под него заготовка благодаря своей печати и полученному знаку отличия. В основном знаку, ибо заработать его вообще-то куда сложнее, чем печать. Твои шансы на становление одним из истинных героев, если не свернешь на путь праздности, больше 1%, может быть даже раза в 2-3. Взглянула на меня очень тяжелым взглядом женщина, переживая свою родину, своих богов и свой мир. Впрочем, другие кандидаты у меня на примете тоже есть, даже более достойные, пожалуй, просто они пока не получили тех же возможностей, что есть сейчас у тебя. Принеси мне 2 золотых печати, человек, и тогда я сочту твое возможное отсутствие в битвах, что будут идти вблизи моего храма, оправданным, и сделаю артефакт, который ты хочешь. Причем он даже будет маленьким, надежным, прочным и простым в обращении. Услышано, чуть склонил я голову, обозначая завершение разговора, а после развернулся к выходу из храма. Теперь надо найти иных магов пространства или сначала все-таки сначала в мой новый дом завернуть, благо он должен стоять где-то недалеко, а то выпитый с утра и даже ночью кофе чего-то вдруг стал изъявлять желание выбраться наружу. Найти нужный дом на 7-м этаже этого мегасооружения, по внешнему виду напоминающему маленький участок пригорода, если вдаль не смотреть, удалось удивительно быстро. И дело было даже не в нумерации строений, как правило, представляющих из себя огороженные средние высоты забором особнячки на 2-3 этажа с парой соток прилегающего пространства. Просто перед дверью его стояла некая краснокожая, рогатая, хвостатая и весьма фигуристая личность, что громко туда колотила и не менее громко кричала, призывая меня ее впустить. Из-за стенков конклава девушка вышла целой и невредимой, по крайней мере, внешне. Даже обзавелась где-то там большой сумкой-баулом, из которой выпирала весьма зловещего вида двуручная секира, видимо проходившая по разделу личных вещей полуэльфики. «Не открывает?» — задал я Светлане крайне провокационный вопрос, незаметно пристроившись с тыла. «Нет», — злобно бросила покрасневшая от гнева и использования своей печати девушка, злобно пиная дверь большим раздвоенным копытом. «А, теперь понятно, чего она в демонической форме пребывает. Обувь-то приказала долго жить еще, когда мы с кибертараканами дрались, а запанные туфельки или на худой конец кирзачи, видимо, дома остались. То ли ушел куда, то ли студент. собственной персоной, шутливо поклонился я ей, телекинезом отправляя ключи прямо в руки девушки, которая в этом доме выросла. Сначала с твоим бывшим шефом общался, потом подвернулся удобный случай в зачистке лакуны поучаствовать. В общем, только сейчас руки дошли с твоим подарком разобраться. А я тут, ну, в общем, хотела тебе передать доверенность на депозит со своими накоплениями и вещи собрать, смутила девушка, начиная ковыряться в замке. Дом, конечно, твой, я уже и дарственную прямо у своих бывших коллег заверила, но можно я фотографии и одежду оттуда возьму? Конечно, на твои личные вещи претендовать и не думал, мне даже на секунду стало интересно, а мог ли быть в данной ситуации иной ответ. К черту нормы приличия, но это насколько же надо быть жадным и тупым, чтобы злить своего потенциального проводника по грязной изнанке местного общества ради детских альбомов и ношенных тряпок? Пожалуй, такой экземпляр Homo sapiens шепоту даже уродовать особо не придется, он уже урод, во всяком случае, ментально. Впрочем, я тебя отсюда и не гоню. Думаю, нам в подобных хоромах места хватит обоим. Это намек, с крайне подозрительным видом покосилась на меня краснокожая и рогатая полуэльфика, которая не сумела построить успешную карьеру в том числе и из-за нежелания прыгнуть в постель к кому-то из своих начальников. Это рациональное использование доступного пространства. Хотя не буду скрывать, мелькали в голове мысли о том, к чему может привести проживание под одной крышей с девушкой, у которой похоть – повседневная часть эмоционального фона. Нет, пожалуй, все-таки надо Лео в ресторан пригласить, а может вернуться в гостиницу с уже оплаченным номером и попросить одну зеленокожую горничную подать мне завтрак в постель, или все-таки поднапрячься и настроить свой организм на противодействие влиянию стоящей поблизости почти суккубы. Если честно, у меня вообще в планах как можно скорее вернуться обратно в свой мир и смогу ли потом вновь навестить новую Рязань. Большой вопрос, чем, кстати, закончилось разбирательство по твоему делу, на государственную службу в этом городе теперь вряд ли получится устроиться даже сортиры чистить в чумном бараке, хмыкнула Светлана, заходя внутрь небольшой прихожей, заставленной шкафами с одеждой и какими-то сундуками. Практически везде по углам лежал массивный слой пыли, то ли девушка особо уборкой не увлекалась, то ли в проданном мне жилище и без того бывало редко. Впрочем, я особо не расстраиваюсь, ибо к чему-то такому морально готовилась уже давно. Мир велик и он не один, а влияние рода Малахитового ножа даже в пределах Новой Рязани далеко не абсолютно тебе. Кстати, случайно не нужен секретарь с продвинутыми навыками приготовления кофе, ведения бумажной отчетности, выявления посторонних воздействий на сознание, а также потрошение тела и душ, а то пока еще рудник на созданном мною оазисе вновь запустит, чтобы оттуда отчисления пошли.